Оба замерли, не говоря ни слова. Ситуация была невыносимо унизительная. Дядя решил не говорить нахалу ни слова. Положение спас смотритель. Это был умный человек. Поскольку цветы ему немного поднадоели, он иногда наблюдал за посетителями. Быстро подскочив к двери, он привычным жестом распахнул другую ее створку, отвесил поклон, и оба посетителя оранжереи бок о бок прошествовали из оранжереи, чтобы тут же разойтись в разные стороны. Чтобы попасть к трамвайной остановке, дяде пришлось сделать большой крюк. А на следующий день этот чертов старикан опять сидел с книгой на самой середине скамейки. Ситуация со скамейкой стала для дяди просто навязчивой идеей. Он стал смотреть на старикана, как на своего личного врага. По ночам дядя лежал и пытался угадать, сколько ему лет, моложе он или старше его самого, есть ли у него родственники и ухаживают ли они за ним, интересуют ли его хоть чуть-чуть цветы или его привлекает лишь тепло оранжереи. Что это за книги он все время читает? Можно ли назвать вызывающими его огромные усы? И, наконец, в один погожий зимний день скамейка оказалась пустой. Дядя быстренько уселся и стал созерцать пруд с кувшинками, чего не делал уже давно. Однако мысль о нахале не давала ему покоя. И вот дверь отворилась, и тот вошел. Стуча тростью о пол в такт шагам, он подошел к дяде и сказал: «Вы сидите на моей скамейке». Смешно было отвечать: «Это моя скамейка». Нужно было сказать что-нибудь невраждебное и уклончивое. Дядя отчаянно старался придумать нужный ответ и выпалил: «Я абсолютно глухой, милостивый государь». Его недруг вздохнул. Казалось, это был вздох облегчения. Он сел рядом с дядей и открыл книгу, по-видимому, библиотечную. Тишину в оранжерее нарушало лишь журчание воды. Смотритель постоял, посмотрел на них и вернулся к своему кусту. Потом он не раз имел возможность видеть двух стариков, молча сидящих на скамейке. Тот, кто из них приходил первым, садился на край скамейки, а когда являлся другой, они неизменно обменивались сдержанными поклонами. Когда дядя понял, что с разговорами к нему не будут приставать, чувство вражды в нем уступило место невольному уважению. Он обнаружил, что библиотечная книга была сочинением Спинозы, и чувство уважения усилилось. Дядя решил тоже брать с собой книгу, чтобы произвести впечатление, и на следующий день раскрыл тяжеленный ботанический словарь, подаренный ему родственниками. Здоровенная книга сползала с колен, а шрифт был слишком мелкий. У старикана, сидевшего рядом с дядей, была привычка время от времени повторять вполголоса то, что поразило или взволновало в книге, или просто-напросто бурчать себе что-нибудь под нос, например: «Здесь слишком жарко», или «Неужели нельзя найти себе другую скамейку?» А однажды он презрительно сказал: «Да этот тип ничего не знает о цветах, только делает вид». Оскорбленный до глубины души дядя забыл про осторожность и воскликнул: «Это вы ровно ничего не понимаете в цветах. Вы даже и не смотрите на них. Сидели бы себе дома со своими идиотскими книжками». «Удивительно», — произнес его сосед. Он снял очки и стал не без интереса разглядывать дядю. «Если я не ошибаюсь, вы, как и я, любите тишину. Моя фамилия Юфенсон». «Вестерберг», — со злостью сказал дядя. Он поднял свою книгу с земли, шумом захлопнул ее и снова опустился на скамейку. «А теперь», — продолжал Юсефсон, — «мы, быть может, оставим друг друга в покое, или скорее даже будем вместе наслаждаться покоем». Тогда-то и началась их своеобразная дружба, суровая и молчаливая. Постепенно выяснилось, что Юсефсон жил в шумном доме под названием «Тихая пристань», где было полно назойливых, болтливых стариков. Юсефсон сообщил это как бы между прочим, без лишних подробностей. Дядя не стал больше брать с собой ботанический словарь.